32. Навязчивое беспокойство, поселившееся внутри после ухода Лусия, мгновенно исчезает с появлением Ильрита. Все это время я напряженно гадала, не решится ли она рассказать Вентрису о своем открытии или просто поделиться подозрениями в отношении нас с Ильритом. Логика подсказывает, она никак не могла узнать, что синяк оставил именно Ильрит. Но, насколько я уже поняла, магия не подчиняется никакой логике. Но вот вопрос. Если бы Лусия узнала точно и сумела это доказать, выдала бы она собственного брата? Хотелось бы верить, что нет, но трудно утверждать наверняка. Лусия верна древним обычаям и вполне может сообщить обо всем Вентрису, чтобы защитить брата и разлучить нас прежде, чем мы зайдем слишком далеко. Ильрит появляется из тени туннеля в сопровождении двух воинов. Они просто плывут позади, никоим образом не ограничивая его передвижение. Кажется, все нормально. При одном лишь взгляде на него внутри все сладко сжимается. Я вспоминаю, как он проводил пальцами по контурам моего тела, избавляя меня от многолетней боли. Яркие фантазии вспыхивают с новой силой, но теперь после общения с Лусией они кажутся еще более опасными, чем прежде. Почти смертоносными. «Доброе утро, Виктория!» — вежливо здоровается он. «Доброе утро, Ильрит!» Охваченная неловкостью, провожу руками по обернутой вокруг бедер ткани, которую Лусия принесла взамен исчезнувшей одежды. Никогда еще я так остро не ощущала присутствия посторонних. Двое воинов здесь явно лишние. Не будь их, как бы герцог меня поприветствовал. «Надеюсь, ты хорошо спала?» «Да», — киваю я и мысленно заканчиваю фразу. «Но спала бы лучше, если бы ты остался со мной на всю ночь. А ты?» «Конечно. В герцогстве Веры замечательные удобства. Он и в самом деле так считает. Или намекает на прошлую ночь. Хорошо, я рада». Никогда не отличалась особой склонностью к научным изысканиям. Но отчего-то сейчас меня тянет искать скрытый смысл в каждой фразе. «Тебе идет наряд сирены». Ильрит окидывает меня взглядом, в котором ясно читаются его намерения. Я быстро кашусь на воинов. Кажется, они ничего не замечают. «Прекрасно выглядишь». Подозреваю, что у сирен не просто отыскать портного, способного сшить что-нибудь для человека. А посему повязка вокруг бедер едва прикрывает половые органы. Судя по тому, как потоки воды омывают ягодицы, сзади также остается мало простора для воображения. Тем не менее, набедренная ткань подчеркивает разноцветные узоры на ногах. Наверное, в этом и есть смысл. Вместо корсета мне выдали короткий жилет, едва прикрывающий ребра, который завязывается лентой на груди. Мне он особой уверенности не внушает. Одно неверное движение во время плавания, и я вполне могу остаться топлес. Может, воспользоваться этим, когда мы с Ильритом в следующий раз отправимся куда-нибудь одни? Благодарю. Прекращаю осмотр собственной одежды. Как и ты. Вокруг бедер Ильрита тоже обернут кусок ткани. Странное зрелище, ведь обычно он не носит ничего, но этот наряд красиво облегает хвост. Сегодня мы отправимся в одно место, поэтому пришлось одеться соответствующим образом, с улыбкой поясняет герцог. Да, он упоминал об этом вчера вечером, однако планы вполне могли поменяться. Куда? Туда, где мы сможем усилить помазание и лучше тебя подготовить. Ильрит вновь, как и вчера, не сообщает ничего конкретного. Что ж, тогда веди. Вопреки ожиданиям, герцог направляется вовсе не к туннелю. Мы выплываем на балкон, воины не отстают. Наверное, их присутствие рядом как раз связано с нашим путешествием. Им поручено нас сопровождать. Ильрит сам попросил охрану? Или их прислал Вентрис? А, возможно, им в обязанности вменили всюду следовать за мной. Куда я, туда и они? И все же я скорее склоняюсь к версии, что таким образом Вентрис пытается за нами присматривать. Он ведь весьма категорично высказался, что больше мне ни за что и никогда нельзя покидать Вечно море, да и вообще выходить за рамки дозволенного. Этим утром глубины бездны спокойны. Крокона нигде не видно. И все же хорошо, что мы держимся поближе к замку, хотя, подозреваю, вовсе не из-за страха перед Кроконом. Причина, вероятно, в том, что здесь, вблизи от стен, еще действует защита от звуков, позволяющая уберечься от гнили. Сегодня красная дымка кажется плотнее обычного, как будто сгущается с каждым проходящим часом. Неужели древний бог смерти ощутил мое присутствие, и теперь в ожидании жертвоприношения становится все беспокойнее день ото дня? Мы проплываем мимо самой высокой башни замка, рядом с огромными корнями древа жизни, сплетающимися между собой и спускающимися по скале, на которой высятся и дерево, и замок. Эти корни все в зазубринах и испещрены глубокими вмятинами, некоторые расщеплены надвое. Мы поднимаемся ближе к поверхности, и красная дымка начинает истончаться, как будто ее сжигает солнечный свет, который постепенно становится все более ярким. Теперь я отчетливо различаю вырезанные на корнях символы. И вдруг на меня с ясностью после полуденного светила снисходит озарение. Мы вот-вот вынырнем на поверхность. Лучи света, которые по пути к морскому дну рассеиваются в толще воды, теперь ласкают мне щеки. Моргнув, растягиваю губы в улыбке. Казалось, прошла вечность с тех пор, как я в последний раз видела солнце не через водную призму. Лишь сейчас понимаю, насколько мне его не хватало. Вынырнув на поверхность, инстинктивно делаю глубокий вдох, однако действие не приносит желанного удовлетворения. В этом частично сотканном из магии теле мне не требуется дышать. Тем не менее, привычное движение немного успокаивает. По поверхности воды пробегают небольшие волны. Для столь огромного водоема Вечно море на удивление спокойно, и я без труда вижу, куда поплыли Ильрит и воины. Они скользят по огромному дереву, которое могучими ветвями, качающимися на ветру, неощутимым под водой, кажется, поддерживает само небо. В воздухе, будто падающий снег, кружатся серебристые листья. Я видела древо жизни в воспоминаниях Ильрита, но наблюдать его воочию — совсем другое дело. Все мысли замирают в голове. Я во все глаза таращусь на этого стража, который воистину выглядит так, будто служит прибежищем богу. «Виктория, сюда!» — зовет меня Ильрит. Вновь подплываю к герцогу. Воины неотрывно следуют за нами. Подводная отмель, на которой примостилось дерево, постепенно поднимается вверх, и вскоре сквозь блестящую, как драгоценные камни, воду можно с кристальной ясностью рассмотреть песчаное дно. Мы пробираемся сквозь лабиринт узловатых корней, на которых виднеются следы от топоров и прочих режущих орудий, позволяющих снимать кору. К каждому шраму и порезу прикреплены сплетенные из водорослей веревки, украшенные ракушками и кораллами, напоминающие сделанные наспех повязки, которые почти не способны остановить до сих пор сочащийся из ствола застарелый красный сок. Вскоре вода становится достаточно мелкой, и я встаю ногами на дно. Ильрит, извиваясь, продолжает плыть вперед, и вскоре чудится, что ему уже практически негде развернуться. Хочу спросить, как далеко мы собрались, но тут он издает какой-то звук, и вода вокруг него начинает шипеть и пузыриться. «Ильрит!» — обеспокоенно бормочу я. Герцог заводит песню, и с его тела спадает чешуя, превращаясь в морскую пену. Под ней обнаруживаются две очень даже человеческие ноги, покрытые узорами, создающими иллюзию чешуи. Ильрит встает на песчаное дно. Теперь понятно, почему сегодня он закрыл нижнюю часть тела тканью, хотя промокшая тряпка так четко обрисовывает все линии его фигуры, что я невольно краснею. Да, в человеческом обличье он довольно высок. Вода, доходящая ему всего лишь до колен, мне наполовину покрывает бедра. Ты... В том воспоминании ты видела меня с ногами. Он по-прежнему разговаривает, не шевеля губами. Похоже, сирены умеют общаться только мысленно. Так откуда удивление? Да, я знала, что это возможно, но видеть своими глазами... Перевожу взгляд с его ног, все еще скрытых волнами, на мощные, обернутые юбкой бедра. «Там все как у людей?» — хочется спросить, но я не решаюсь. «Для того, кто никогда не видел этого раньше, превращение может стать немного неожиданным». Соглашается он и оглядывается на воинов, которые все еще держатся в воде. «Мы вернемся через несколько часов, а вы пока можете отдать дань уважения жертвам Древа Жизни, принесенным ради вашего оружия». «Его светлость велел следовать за вами», — неуверенно произносит один из воинов. «Значит, их действительно послал Вентрис и велел глаз не спускать с меня и Ильрита. Как предсказуемо». «Воздух пропитан холодом», — замечает Ильрит. «Я этого не чувствую. Потому что мое тело уже не то, что прежде. Или герцог более чувствительный. Или же он просто откровенно лжет. Следующей людской королеве еще только предстоит возобновить смену времен года. Вам здесь будет некомфортно. Воины обмениваются неуверенными взглядами. Я буду работать над гимнами древних, авторитетно говорю я. Поскольку вы не практиковались петь, подстраиваясь под гимны, чтобы защитить свой разум, как умеет Ильрит, то не стоит рисковать, ведь даже случайно услышанные слова могут сказаться на вашем здоровье. «Это правда», — кивает один из воинов. «Личный интерес всегда мотивирует как нельзя лучше. Мы подождем вас здесь и вознесем наши песни, чтобы придать сил леди Лелии и подношению». Воины вновь скрываются под водой. Здесь неглубоко и достаточно чисто, поэтому видно, как они подплывают к одному из покрытых шрамами и узорами корней, касаются ладонями коры и закрывают глаза. Из-под волн начинает звучать тихая песня, и вокруг них в воде появляется бледный свет. «Это молитва, дань уважения Лелии», — объясняет Ильрит. «Древо жизни приносит в этот мир саму жизнь. Оно также дает нам оружие и доспехи, которые мы используем, чтобы защититься от гнева лорда Крокона». «Потрясающе!» Я бросаю благоговейный взгляд на дерево. «Это дерево — один из оплотов моего общества, и я хотел показать его тебе, чтобы ты поняла. В Вечном море, кроме смерти и хаоса, есть еще радость и жизнь. Для меня большая честь, что ты взял меня с собой в это путешествие. Искренне произношу я. Хочу сжать его руку, но не осмеливаюсь. Вдруг воины заметят. Я по-прежнему общаюсь не голосом, а с помощью мыслей». Несмотря на то, что мы поднялись на поверхность, для меня теперь ощущается более естественным просто подумать о том, что нужно сказать. Возможно, скоро я в полной мере овладею способностями, и мне больше не понадобится кулон, который Фенни подарила для защиты. Пойдем, я покажу тебе дверь. Ильрит пытается сделать шаг и спотыкается. Я подхожу, чтобы ему помочь, но он вскидывает руку, останавливая меня, и бросает взгляд на воинов. Я справлюсь. «Мне всегда нужно время, чтобы привыкнуть к земным ногам. Я не часто сюда поднимаюсь. Морскому народу не слишком удобно на суше». Улыбаюсь, вспомнив о его одержимости кораблями. «Знаешь, у людей все наоборот. У нас есть выражение «морские ноги». Так говорят о тех, кто привык постоянно находиться в плавании, вдали от суши. Правда? Похоже, Ильрит по-настоящему очарован, как и всегда, когда речь заходит о кораблях. Правда?» Оглядываюсь на воинов. «Я точно не могу помочь. Хотя бы пока ты не почувствуешь себя немного увереннее». Ни один из воинов не обращает на нас внимания, но с их стороны достаточно всего одного взгляда. Я понимаю это так же хорошо, как и Ильрит, поэтому заранее ожидаю отказа. «Я был бы признателен за помощь, но, вероятно, безопаснее тебе держаться в стороне». «Ясно?» Я так же расстроена, как и он. Почти раздражает, что приходится медленно идти рядом, пока герцог с трудом передвигает ноги. Всякий раз, как Ильрит поскальзывается и падает на колени, с трудом сдерживаюсь, чтобы к нему не потянуться. Что за дурацкие порядки, не позволяющие мне всего лишь ему помочь? «Разве это не будет практичным прикосновением?» — уточняю я. Мы почти добрались до скопления корней впереди. Вендрис следит за каждым нашим шагом, высматривая мельчайшие отклонения от правил. Нужно быть осторожнее. Скоро мы скроемся из их поля зрения. Как только мы проходим между двумя большими корнями, я обнимаю герцога за талию, а он кладет руку мне на плечи. Этот мужчина похож на скульптуру, состоящую из рельефных мускулов. Но сейчас, когда он с трудом удерживает равновесие, вся его сила почти ничего не значит. Со мной все будет хорошо. «Знаю». «Но ты держишься еще немного неуверенно. Я одариваю его робкой улыбкой. Простишь меня за желание к тебе прикоснуться?» «Мне неловко, что ты видишь меня таким», — признается он, заливаясь бледным румянцем. «Почему?» «Вполне естественно время от времени нуждаться в помощи», — пожимаю я плечами. Ильрит фыркает в ответ. «Что такое?» «Забавно слышать это от тебя. Делай, как я говорю, но не веди себя, как я». Мне предельно ясно, что именно он имеет в виду. К тому же рядом со мной тебе нечего смущаться. Прости. Герцог, по всей видимости, искренне сбит с толку. Я не такая хорошая, как ты думаешь, а посему не имею права судить других. Ты слишком к себе сурова. Ты одна из лучших женщин, которых я встречал в своей жизни», — мягко произносит Ильрит, даже не понимая, что тем самым поворачивает нож у меня в ране. «Нужно просто рассказать ему всю правду о Чарльзе и покончить с этой мукой. Ты идеальна, Виктория. Я не стал бы ничего в тебе менять». «Я вовсе не идеальна», — бормочу я. «Идеально», — настаивает он. «Лжец!» «Следи за своим языком», — предупреждает он. «Ты разговариваешь с герцогом Вечно Моря». В его голосе слышатся игривые нотки, но от глубины самого тембра внутри у меня все сжимается. «Или что?» — застенчиво уточняю я. «Мне придется доказать тебе твою неправоту». Он бросает взгляд на мои губы, не скрывая своих намерений. Прижимаюсь к нему чуть теснее, подавляя желание его поцеловать. «Можно? Теперь, когда мы переступили этот порог, могу ли я свободно входить, когда захочу? Не искушайте меня, ваша светлость. А если я привел тебя в столь уединенное место как раз для того, чтобы соблазнить?» Во рту внезапно пересыхает. Солнце вдруг кажется слишком жарким, а кожа будто не подходит мне по размеру. Я крепче цепляюсь за него, чувствуя, как движется рядом с моим его тело. Ильрит хмыкает, как будто понимает, а как иначе? Что со мной делает? «Сперва нам нужно засвидетельствовать почтение леди Лелии. Потом, возможно, я преклоню колени у алтаря твоих бедер, если ты, конечно, захочешь».